Глава 39. А что бы сделал Зумер? Помните популярный в свое время девиз «Что бы сделал Иисус?» Эта фраза, которую можно было видеть повсеместно, для многих превратилась в жизненное кредо. Я отношусь к Зумерам с таким уважением и восхищением, что нередко в сложных ситуациях задаю себе вопрос: «А что бы сделал на моем месте Зумер?» Например, на протяжении многих лет я входил в состав совета директоров нескольких компаний и некоммерческих организаций. Я всегда считал это большой честью и прекрасной возможностью поделиться своими навыками и приобрести новые знания. И, в числе прочего, поучиться терпению. Уверен, вы хорошо знаете по собственному опыту, что работа в группе может быть очень сложной. Студенты частенько возмущаются, когда я поручаю им групповой проект. И тогда я говорю им, что очень хорошо понимаю динамику отношений, характерную для такой ситуации. Одни члены группы стремятся все делать сами, потому что никому не доверяют, другие — лентяи, которые вообще ничего не хотят делать, а третьи представляют из себя что-то среднее. Но именно с такой моделью им предстоит сталкиваться на протяжении всей своей жизни. Конечно, это слабое оправдание для преподавателя, заставляющего студентов мучиться с групповым проектом, но в этом утверждении есть доля правды, и его стоит взять на заметку. Много раз я обнаруживал, что коллеги по совету директоров относятся к предложенным мной идеям и решениям несерьезно, снисходительно или вовсе игнорируют их, что, конечно, раздражало и расстраивало меня. А потом я начал использовать другую тактику, чтобы сориентироваться в том уникальном сочетании очень разных людей, идей и личных интересов, которое, как правило, представляет собой совет директоров. Я начал спрашивать себя, как бы поступили в такой ситуации знакомые зумеры. Над этим мне долго размышлять не пришлось. Я знал, что они бы на моем месте проявляли понимание к позиции коллег, но в то же время без колебаний высказывали бы свое мнение, ясно и четко давая понять, что знают цену себе и своим идеям. Именно так я и начал поступать. И вот тогда многие сложные ситуации, с которыми я сталкивался в зале заседаний Совета директоров и за его пределами, начали развиваться в куда более позитивном и продуктивном ключе, а заодно укрепилась моя уверенность в себе. Как педагог и активист я хочу быть примером для подражания. Хочу, чтобы зумеры гордились работой, которую я провожу, и особенно тем, что я делаю для защиты их интересов. И в каком-то смысле эта моя деятельность начинается с моего уважения и восхищения поколением зумеров, представители которого и сами становятся для меня примерами для подражания и учителями. В следующий раз, когда окажетесь в сложной ситуации или вам придется принимать решение, будь то важное или совсем незначительное, задайте себе вопрос: «А что бы сделал Зумер?» И вполне возможно, вы тоже получите интересные результаты и откроете для себя новые перспективы. Спросите себя, что оказывает положительное влияние на мой процесс принятия решений? Бывает ли, что при принятии решений меня вдохновляет мысль о том, как в подобной ситуации ведут себя зумеры? Спросите зумера, что или кто оказывает положительное влияние на то, как вы принимаете решение.